«Пошли», — вдруг сказал Мотя, охватывая всех глазами. «Спасибо, мамочка!» — снова запричитала женщина. «Цыц!» — прикрикнул на нее муж и пригрозил пальцем. «Иди что-нибудь приготовь!» Женщина быстрыми шагами, переходящими в побежку, пошла вперед, а следом двинулись все четверо. Впереди Мотя с хозяином, а чуть позади Керопчик в сатиновых трусиках и в носках, а рядом с ним Чик, оглушенный всем случившимся, с одеждой Керопчика, висящей на онемевшей руке. И пока они переходили спортплощадку, и пока, выйдя на улицу, входили в дом, у ворот домов, расположенных напротив, стояли люди и молча следили за ними. Чик знал, что все они появились, как только раздались выстрелы, во всяком случае, никак не позже. Он также знал, что никто из них не пожалуется в милицию и не расскажет об увиденном. Чик запомнил выражение лица хозяина, когда он, гостеприимно распахнув дверь, пропускал туда всех и одновременно поглядывал на улицу, как бы говоря ближайшим соседям. «Хочу, зову милицию! Хочу, приглашаю в гости! Это мое дело!» Гости прошли по довольно темному коридору. Хозяин открыл дверь перед собой, и они вышли на светлую застекленную веранду, где стояло несколько больших бочек, как понял Чик, пустых. На одной из бочек стоял небольшой бочонок, и по влажной втулке было видно, что в нем есть вино. Хозяин достал висевший на стене резиновый шланг, поставил рядом с маленькой бочкой 5-литровую банку, открыл бочонок, сунул туда конец шланга, второй конец взял в рот и, втягивая щеки, стал высасывать оттуда вино. Вытянув шею, он быстро вынул изо рта конец шланга и сунул его в банку, куда мягко стала стекать розовая Изабелла. На веранде запахло виноградом. Все это он проделывал с лихорадочной быстротой, то и дело поглядывая на Мотю, словно стараясь убедиться в правильности своих действий. Когда вино стало стекать в банку, он торжествующе посмотрел на Мотю. Теперь он сам был убежден в правильности того, что он делал. Мотя, взглянув на Чика и кивнув на одну из бочек, сказал: «Положь». Чик сбросил одежду Керопчика и освободил онемевшую руку. Он посмотрел на Керопчика, Керопчик посмотрел на Мотю, может быть, ожидая, что тот предложит ему одеться. Но Мотя промолчал. Чик обратил внимание, что на противоположной стене веранды, над уютной тахтой, висел портрет Ломоносова. Точно такой же портрет висел у них в школе. И Чик никак не мог понять, откуда взялся такой портрет в этом доме. «Красивый мужчина, да», — сказал хозяин, обратив внимание на то, что Чик смотрит на портрет Ломоносова и как бы объясняя причину появления здесь этого портрета. «Вот уж не сказал бы», — подумал Чик. Круглое лицо Ломоносова под париком никогда не казалось Чику красивым. Хозяйка внесла большую миску с нарезанными помидорами и огурцами и, поставив ее рядом с вином, вышла. «Сейчас 1-2 стаканчика, пока курица будет», — сказал хозяин, разливая вино. Пили почему-то из пол-литровых банок. Хозяин произнес тост за Мотю. Он говорил, все время повышая голос, и, как догадывался Чик, все больше и больше пьянел от радости, сознавая миновавшую опасность. В конце концов он сказал, что город не так дрожит, когда пролетает Юнкерс, как дрожит, когда проходит по его улицам Мотя. Держа банк в руке, Мотя слушал его с выражением угрюмой благодарности. Чик все время думал, как бы ему уйти отсюда, но не знал, как это сделать. Он боялся, что когда они напьются и уйдут отсюда, ему придется по всему городу нести одежду Керопчика, если Мотя не сменит гнев на милость. Когда хозяин дошел до Юнкерса, Моть попытался его остановить. «Ладно», — сказал он, приподняв банку и показывая, что тост затянулся, а ему хочется выпить. «Цыц!» — прикрикнул вдруг на него хозяин. «Когда за тебя пьют, ты должен слушать и молчать!» И Мотя в самом деле промолчал. «Алаверды к нашему киропчику!» — сказал хозяин, выпив свою банку до конца и, перевернув ее, показал, как от души до последней капли он выпил. И киропчик произнес тост за Мотю, стоя в своих сатиновых трусах, с кровавыми ручейками запекшейся крови на волосатых, мускулистых ногах. Он говорил всем своим видом, показывая, что стоит выше личной обиды, может быть, по ошибке, нанесенной ему Мотей. Выпив свою банку, он сделал несколько шагов к бочке, поставил банку и взял из миски ломоть помидора. Когда он шагнул, Чик заметил, что от его ног остаются грязно-кровавые следы.